Мразь что ж на? Алкоголик проклятый! Пропойца ебаный! Проститутка хуева, блядь. Надыбал телефон и без конца так дыкаешь. На твой голос, блядь, сейчас я обкончаю тебе дупло, нахуй. Мразь ничтожно, а ты что навязался? У тебя попасться, что я выключил. Нажрёшься и названиваешь, голоса меняешь, всякие гандоны представляешь, проклятый, зараза. Чтоб ты не залетела, пизда старая, блядь. Надыбал телефон и названиваешь. А как же? Ну вот нахуя ты мне нужен, скажи мне. Чтоб ты меня приписала здесь, блядь, тебя в квартире... И звони больше, сука ебучий. Иди нахуй. Недоделанная падла. Игорёк, а где подменил звук отключить или как? Ты не звони сюда, ты мне не нужен. И все. Пошла нахуй. Ненормальный дурак. Дурак у меня в штанах, блядь. Ни совести, ни стыда. Чего вы доебались? Ответь мне. Хотим, блядь. Ебать тебя. Неужели ты хочешь тебе худшее сделать? Мы тебе сделаем приятное, когда тебя швабра в дупло выведет, нахуй. Ну что, вот распечатка есть, ее уже отдали в милицию. Вас и один телефон, уже вас тоже отдали в милицию. Обнаружили. Верхний. Ну что, я следую на прием, я тебе пидорас-то все равно. 20 140. Ну, 20 000. Вот его можно. Ничего, я пойду в ментовку. Я пойду к приставам, я все расскажу. Я тебе расстрою. Я с тобой больше нянькаться не буду. Иди нахуй. Ничего, я до того алкоголика доберусь. Нахуй. Ничтожество, блядь. Нахуй. Ну вот вычислят тебя, тебя посадят в тюрьме. Тебе от этого легче будет. ТМ латинскую нажимай. Нажимаю. Что ты сюда гонишь? Контрол шифтом. Нихера, не понимаешь, не срабатывает. Надо контрол шифт. Ну ты что тебя не замочили, пидорас-то? Ну, козел ебаный, я тебя наконец-то теперь поймала. Пиздец тебе, тварь ничтожная. Пошла нахуй, блядь. Ну зачем ты звонишь? Ответь мне. Что, не мотивация врубилась, да? Но, сука, я буду веселиться, когда тебя судить будут. 12 часов ровно. Ну что молчишь, да, ты козел? Ну что молчишь, ты козел? А это в нижнем. А что, чат? Обосрался. Ну что ж ты молчишь? Ну что ты молчишь, ты пидорюга? Это тема, он вот тоже копировал. Петушок, пошел ты нахуй, отъебись, пидорас ебаный. Это про кого? Петух голубой. Вот тебе надо в зону, чтобы тебя в жопу выебали там, петуха вонючего, засратого. Ты дрождешься, тебе на кол посадят. Подожди, а это не Денис. Это Рита. Чтоб ты сдох. Это Рита? Да, общайся, друзья. Это правда. Петушок ебаный, да когда ж ты сдохнешь, вот. Когда тебе голову отвинтят, а? Это точно Рита? Да, Рита. Охуеть, какие уёбки в нашем Голливуде. Ну так вот, видишь. Петушок, ёбаный дурак, ну что с тобой говорить? Ну ёбать, я тебя, сука, на автовокзале видел, как ты тебя водила лошарили. Как сошиди на жопе ровно, пидорас. Петушок, чокнутый. Маньяка кусок, блядь. Телефончик маньячный. Пидор, ты понимаешь, нет, на вас уже мы взяли в ВТС расшифровку. Все телефоны нам известны. Да что тебе, блядь, известно? Я знаю, как ты многим девчонкам номера поблокировал. Уебок, блядь. Что тебе, блядь, известно? Да, ты, блядь, отдавался, блядь, Оскарчик пацанам за бутылку пива. чтоб ты подох, ебаный. Выебери, выебери, это нахуй. Пидор, ты понимаешь, на вас уже мы взяли ВТС расшифровку. Все телефоны нам известны. Дениса, позови сюда, уёба. Пидорас, ты или маньяк, или хуй. А ты пидорас, хуй. Давай мы приедем, тебя выебем. Игорь, вот сейчас этот чат Чефлаков, это же свинтрилы. Да, Чефлаков. Ну вот, да. Вот оттуда же звук идет. Нет. Ой, пидорас, ёбаная, вот проститутка, не звоните сюда. Я вот сейчас на нем выключаю, он выключается. На скайпе, на верхнем, он не выключается звук. То есть звук пидораска идет свинтрилы. Пидораска дурная. Это ты пидорас. Пидорас конченый. Пидор вонючий. Алкоголь. Не, она еще не останется. Ты пидор ебанутый. Козел, тюремщик ничтожный. Слушай, Сережа, на хуже ты выебываешься? Пидор вонючий, ебучий, когда ты уже сдохнешь. Да, действительно, звук идет. Но я заходил, там никого нет. Серьезно. Вот пидор эти... ебучий, чтоб ты сдох, чтобы слова до Бога дошли. А как это, блядь? Ctrl-Shift-M, сейчас, подождите. Ты пидор ебанутый. Козел, тюремщик ничтожный. Да, звук действительно идет оттуда, это факт. Пидормот, ебливый. Именно по этой причине. Пидормот, что тебе надо? Хуеплет, петух ебаный. Пидормот, попался. Пидормот, тюремщика кусок. Пидор, тебе сегодня приедут и наручники оденут. Да чтоб тебя ебать, ебали старики. Пидорша вонючая, откуда вы навязались, козлы ебаные? Огород пришли копать. Пидор, я не хочу, сука, ну когда ты сдохнешь, проклятый? Рокер. Бабка, ну огород. Нет, подожди, а это завтра. Скажи, у тебя ум есть в голове? Не знаю, я знаю, что это завтра. Пидоров, они таких находили. И на кол сажали. Найдут и вас, пидорасов ебаных. Не, Димон, это кто-то у тебя висит. Как же это, как тебе подсобачить? Ты посмотри, блядь, это реально не туда звонок. Ты посмотри. Нормально. Вылечите его, Димон. Вас вот пока будут искать тупо. Нормально. И тебя на жопу посадят. Ты допрыгался уже. Игорь, попробуй. Мы только с ним разговариваем. Мы не слышим, мы только слышим то, что... Всем привет. Пошел вон, дурак проклятый, не звони! Как ты мне насточертел, тварь ничтожная! Ничтожество, чтоб ты сдох, проклятый! Откуда ты навязался на мою голову? Ах ты, тварь ничтожная, старое барахло! Не звони сюда, негодяй! В скайпе, если здесь отключать звук. А именно с тифлочата. Слушай, по-хорошему, прекращай звонить на мой номер. А там никого нет, при том, что там нету... Это хороший фасад, это хорошо. Это так у меня вопрос, откуда звук идет тогда? Пошел Рокер. Вон, вот так, еще раз сейчас сюда позвонишь, я тебе приеду и там башку тебе на чкалочком оторву. Чтоб не сдавали тебя, не бей всех нахуй. Пошел нахуй, милиция звонит, я тебя сейчас устрою, пидор ебаный. Иди нахуй. Пошел нахуй, пидор, сдохни! Пошел нахуй, пидорас ебучий! Пошел нахуй, пидорас ебаный! Пошел нахуй, дурак ебучий! Мне 70 лет, ты что сюда звонишь? Козел ебаный, когда уже для тебя все проклятия идут, и ты, козел, не боишься Бога! Овца. Уебок. Пошел нахуй, пидорас ебливый. Рокер, ну заебал, он снимает эту хуйню. Да нахуй пошел не надо, нахуй, удар, сдохни, крыса гнилая. Пошел нахуй, пидорас, штопанный гандон. Чтоб ты сдох, ебучий петух. Ну что за прикол даже общаться мешать? Ну нахуй, нахуй, не знаю. Я понимаю, нахуй. Ну, раз прикол, два прикол, и все. Пошла нахуй, пидораска ебливая. Хуесоска ебаная. Так что, дура, ебаная. Конченая. Так, что ты дурак ебанутый, с кем ты вообще разговариваешь? Дурак ненормальный. Да, чуть-то странно, почему там? Придурок ты, чё? Понимаешь, придурок, ебанутый, что тебе надо? Там же нет ника, я не знаю, блядь, или какой-то прогой они зашли. Ну вот источник оттуда идет. Я звук на него.